Но зима приносила и свои радости, особенно рождественские и новогодние праздники, когда Питер и Петропавловская крепость украшались праздничной иллюминацией и всевозможными гирляндами. На большие праздники, на Рождество и Пасху, Юсуф разносил поздравительные конверты городовым и околоточным. Эти деньги выделял домоправитель Евгений Павлович. «За что такая большая сумма?» — возмущался Юсуф. «Ведь за просто так получается. Ему таких денег за полгода не заработать. А на учебу деньги ой как нужны!» «Не носить нельзя», — пояснил Сафарага. «Нас же потом штрафами замучают. То тротуар песком не посыпал, то сосульки не сбиты, и снег с крыши не убран, то помойная яма не вычищена. Да мало ли к чему можно придраться и наговорить». Полицейский участок произвел на Юсуфа мрачное впечатление. Низкие сводчатые потолки, маленькие узкие двери в кутузку, крохотные комнатки с обшарпанными столами, истошные крики пьяного Тимошки, которого Юсуф побаивался и от которого во всем отделении стоял такой перегар, что хоть топор вешай. Юсуф поспешил передать поздравление старшему чину и раскланялся. Мол, это вам от Эммануила Людвиговича Евгения Павловича. Но тут произошло то, к чему Юсуф совсем был не готов. Покрутив конверт в руках, как бы потрогав его на толщину, городовой Степан Иванович вдруг спросил: «Послушай, малец, это тебя, кажется, жилет Жаров обучает инженерной премудрости?» «Ну да», — подтвердил Юсуф. «Тогда на! Это тебе!» — протянул назад конверт Степан Иванович. «Нет, зачем же? Это же вам!» «Да я говорю, бери, бери, тебе ведь на учебу нужно копить!» Аргумент, с которым Юсуф внутренне давно согласился, заставил его протянуть руку. «Бери, бери!» — ухмыльнулся городовой. «Не бойся, я не скажу никому из твоих!» «Да не надо!» — смутился Юсуф, продолжая в вытянутой руке сжимать конверт. «Бери, бери! Это только начало! Я тебе в 10 раз больше денег дам, в 100 раз больше, если хочешь мешок денег, целый мешок денег тебе дам. Все 200 рублей за 4 года обучения в реальном училище тебе обеспечу». «Ты же дворник. Ты нам помогаешь дежурить по кварталу, за порядком следить, так что бери, не стесняйся, тебе к нам положено. Ты же императору, как и мы, служишь», — продолжал объяснять Степан Иванович. «А что я должен буду за это сделать, дяденька городовой?» Вдруг смекнув, что к чему, поинтересовался Юсуф. «Вот это совсем другой деловой разговор», — усмехнулся городовой. «Ты знаешь, что к твоему учителю у власти большие подозрения? Ты, наверное, слышал, на днях казус вышел, когда вместо холостого выстрела на крещение царскую Иордань обстреляли боевым снарядом?» «Слышал», — кивнул Юсуф. «Как не слышать? Выстрел-то должен был оповестить о начале праздника, а в результате купания отменили. Это непорядок». «Вроде бы случайность», — продолжал возмущаться городовой. «Но мы-то знаем, что случайности с их величеством в это неспокойное время не бывает. А я вот в связи с этим подумал. Чего этот инженер вдруг рядом с дворцом комнатенку снимает? Он что, себе не может позволить приличную квартирку поближе к работе? Чай у Сименсов теперь служит, а не у кого-то еще. Мог бы поближе на ту сторону Невы перебраться. Да и квартирки там дешевле, и дома новее». Юсуф опять кивнул, потому что в словах городового был свой резон. «Так ведь ты и так ходишь к инженеру, дружен с ним?» — спросил Степан Иванович. «Так вот, у меня к тебе просьба. Ты присматривай за ним. Если вдруг заметишь чего, ну, бомбу там или револьвер, или запрещенную литературу, то ты нам сообщай. Или разговоры какие с дружками из разбойничьей шайки. Услышишь, например, случайно, что они против священного нашего царя-батюшки чего-нибудь затевают, то сразу беги к нам и сообщай, а уж мы разберемся, что делать». «Да не ходит к нему никто», — поспешил вставить Юсуф. «Да ты погоди, не спеши. — потер шею Степан Иванович. — Сами знаем, что они ходят. Ну, а вдруг начнут ходить? Или они где в другом месте собираются? — Ой, неспокойничает мне. Все знают, что великий князь и само их величество любят на авто кататься, и бульварная конюшиной — прекрасное место для таких прогулок, как-никак рядом царские конюшни-гаражи. — Знаешь что? — дал под конец беседы совет Степан Иванович. — А лучше всего тебе вступить в их шайку, войти в доверие. Чувствует мое сердце, что-то здесь неладное. Я ведь когда-то совсем другим, большим человеком был, даже при крепости служил капралом. Это потом меня за карты и пьянство в городовые определили. У-у-у, сделал Юсуф вид, что восхищается послужным списком Степан Иванович. Ну что, договорились? Выполнишь долг дворника, не уронишь честь своего приемного родителя. А уж если мы что важное раскроем, то тебе мешок денег, а мне высокий чин, как с куста. Договорились, — согласился Юсуф. Вернувшись домой, он с подозрением смотрел на Сафара Агу и Евгения Павловича. И все было бы тихо, если б не возросшая до предела подозрительность Юсуфа. Опять вспомнилось, как Жаров в своих речах о том, что прогресс нельзя остановить, вдруг ни с того ни с сего сказал, что царю и его приспешникам, вроде обер-прокурора Победоносцева, не остановить развитие свободной мысли, и что все революции были связаны с научными изобретениями. Например, накануне Великой Французской революции был изобретен, усовершенствован и пущен в промышленный оборот паровой двигатель. Изобретение Джеймса Уатта явилось началом новой эпохи, эпохи пара, получившей в истории название Великого промышленного переворота. А изобретение электричества, электродвигателя, тоже неминуемо приведет к какому-нибудь перевороту или революции. И только он вспомнил, как Жаров ратовал за революцию, и подумал, что, видимо, не случайно городовой провел с ним Юсуфом беседу, как она, эта революция, и грянула. В тот день взгляды Юсуфа перевернулись. Помнится, он отдыхал после ночного дежурства. Вдруг в дворницкую вошел чем-то озабоченный Сафар Ага и наказал своей жене, а заодно и Юсуф, чтобы они носа на улицу не казали. А за минуту до этого Юсуфа разбудили ржание лошадей, стук копыт и страшный топот кованых сапог. — Солдаты! — подумал Юсуф. — И конные полицейские с казаками опять за лошадьми убирать. Распираемые бабским любопытством и страхом, Тахиря пани выдержала и, накинув платок, пошла посмотреть, а уж минуту спустя вернулась, причитая: «Сколько полиции-то? Полиции-то сколько? Что случилось, Сапа?» — с тревогой спросил Юсуф. Но Тахиря пани не могла ничего объяснить. Досконально зная свой дом, Юсуф, недолго думая, через лазы чердачных перекрытий выполз на сторону мойки. И там, с высоты пятиэтажного дома, увидел огромную толпу мужиков, в которую поодиночке и небольшими группами продолжали вливаться все новые и новые ручейки. Это были такие же студенты и инженеры, вроде Жарова, рабочие и крестьяне, которых он часто встречал на улицах, рынках и у обжорного ряда. А они шли на поклон к царю, сняв шапки и опустив головы, шли с хоругвями и иконами, распевая «Боже, царя храни!». Люди, верившие в царя-заступника, собирались возле Зимнего, образуя запруду у одного из самых широких мостов Питера, Певческого. Но саму площадь перейти было невозможно. Путь преграждали каре солдаты с ружьями наперевес. А за ними орудия, а в подворотнях всех близлежащих дворов это было хорошо видно с крыши, конные полицейские казаки.